Покупать он ее не собирался, слишком уж кусались цены, но вот запомнить ближайшие окрестности было в самый раз. Завидев же огромное переплетение множества стран, гор, рек и даже морей, он окончательно сконцентрировался на ближайшей местности. Все равно больше не запомнил бы. Так, он осознал, что их город, Хейдин, находится в небольшой россыпи королевств, которые в свою очередь прилегают боком к здоровой империи, носящей довольно поэтическое название «Империя Черного Дракона». Если проследить путь дальше, то затем шли горы и ничейные земли, после которых карту занимала еще одна империя Золотых Гор. Правда, Макс сомневался, что свое название последняя страна носила из-за богатства. Те же ничейные земли появились из-за постоянных сражений этих двух гигантов. Они так часто уничтожали и разоряли границы друг друга, что в итоге просто плюнули на их восстановление. Именно так и образовалась вытянутая полоса, в которой цвели многочисленные вольные города, разбойные короли, маги-отступники, не желающие следовать правилам гильдии и многие другие. К слову, вольный город Эгон, про который говорил Гидра перед своим уходом, располагался именно там. Неудивительно, что эти земли столь тепло встретили чудовище вроде Безликого. При этом ничейные земли невольно имели выход одним своим краем к Рачьему морю, где из-за обилия островов постоянно проворачивались какие-то хитрые дела. И словно этого было мало, они обладали парочкой вкусных входов в подземелье. Именно за них постоянно и дрались империи, но пока ни одна не смогла толком взять верх. Жители же тех земель вполне успешно торговали как с Черным Драконом, так и Золотыми Горами, не особо парясь, что уже на следующий день они могут быть все мертвы, если разразится очередная война. В тот раз, когда Макс узнал обо всем этом, он возблагодарил подземелье и всех богов за то, что не появился именно там. Судя по рассказам, жизнь там была довольно неприятной штукой. Особенно если у тебя за душой нет пары крепких товарищей или умения владеть клинком. Хейдин и окружающие королевства были тихой гаванью по сравнению с большим миром. Отличное место для того, чтобы уверенно встать на ноги в новом мире. Точно так, довольно кивнул Макс. Но надеюсь, ты помнишь, что логика и пространство в подземельях работают по хрен знает каким законам. Вот и этот город может находиться одновременно там и где-то здесь под нами. На каком именно уровне? Говорят, на третьем. Проклятые духи, ругнулся Гор. Слишком глубоко. Пока слишком глубоко, поправил его Макс, демонстративно отращивая когти. С каждым разом делать это становилось все проще. При этом морф никак ему сейчас не помогал. Но мы становимся сильнее. Этим ты мне и нравишься, приветливо оскалился Гор. В душе ты настоящий орк, а у арчанок я буду пользоваться популярностью, хмыкнул Зимин, подначивая своего стеснительного друга. Пошел ты в задницу, тролля. Кроме того, поговаривают, что в этом городе в основном заправляют темные эльфы, с улыбкой отметил Макс, с интересом смотря за лицом своего собеседника. Тем неожиданнее оказалось почти полное равнодушие. Я думал, вы, орки, не любите эльфов, уточнил мужчина с интересом. Мы сражаемся с лесными эльфами, поправил Гор. Темные эльфы редко выбираются на поверхность, а когда все же это делают, то обычно лишь ради своих лесных и светлых собратьев. С другими расами они иногда даже договариваются. То есть, по-твоему, они будут вести дело с людьми? С сомнением уточнил Макс. Знания, почерпнутые из земли, серьезно противоречили словам Гора. Возможно, пожал плечами орк. Темные эльфы – это один из самых злобных и подлых народов, который мне известен. С ними никогда не знаешь, чего ждать уже в следующую секунду. Даже будь ты сильнее темного эльфа, всегда следует держать ухо востро, клыки острыми и никогда не поворачиваться спиной. Ведь его злоба может преодолеть разум, и он все равно попытается ударить тебя в спину. Веселенький народ, вздохнул Макс, но тут же воспрянул. Значит, они уважают силу. Это то одно из немногих, что ценится даже демонами или темными духами. А темные эльфы недалеко ушли от последних. Седьмой спуск проходил уже на самых нижних слоях первого уровня. С другой стороны, каждый из них уже не выглядел и не вел себя как новичок. Возможно, в этом как раз и был смысл того, почему отмычка мог получить свой первый ранг лишь после контракта на 10 спусков. Кто-то мог бы удивиться тому, почему желающий стать авантюристом был обязан пройти путь, начиная с какой-то там отмычки. Но вот вопрос, почему даже после выполнения всех 10 спусков можно было получить лишь медный ранг, оставался открытым. Ответ был до безобразия прост. Традиция. Общество авантюристов плевать хотело на новичков. У них была своя собственная культура и привычки, выработанные столетиями. Никто не собирался их править ради кого бы то ни было. Но кроме этого были и другие причины. Гильдии было выгодно, чтобы новобранцы становились именно отмычками, начиная свой путь с самого низа. Макс когда-то узнал, что большая часть денежного и производственного потока из подземелья приходится на самые первые ранги. Спрос в простейших заданиях был столь высок, что гильдии требовалось как можно больше относительно слабых авантюристов, занимающихся этой работой. Это была еще одна из причин, почему становление полноценным авантюристом длилось так долго. Многие просто не выдерживали и разрывали контракт. Дело это было сложное, так как в контракте прописывалась неустойка и она была внушительной, но жизнь была дороже. Вероятно, именно так поступил Матис, человек, помогший ему по прибытию в этот мир. С последним он недавно встретился. Мастер-мясник был очень рад видеть землянина в целости и сохранности. А уж истории, которые мог рассказать Макс, заставляли мастера лишь ахать и отчаянно материться. Даже его жена села сбоку и с интересом слушала рассказ. Хоть Макс работал авантюристом не так долго, но у него уже были истории, которыми не грех похвастаться и ветеранам этого сложного бизнеса. От автора. Чувствую себя все еще паршиво, но надо как-то отвлекаться. Наскреб за 3 дня на целую главу. Начинаю, как и обещал, постепенно раскрывать мир. Скоро попрет экшонище. Глава 11. Как говорилось выше, к 7-му спуску каждый из них заработал достаточно денег, чтобы потратить их на хорошее снаряжение и расходники. Последние представляли собой не только лечащие зелья, но и те же противоядия. Ядовитые твари встречались отнюдь нередко, благо они в основном были довольно слабы и находились в самом низу пищевой цепочки. Люди тоже экспериментировал в этом направлении, используя самих монстров. Вот только с ними была другая проблема. Яды хоть и могли быть довольно эффективны, особенно сделанные с помощью алхимии, все равно не особо ценились. Слишком разной была биология монстров. Не было единого яда, который действовал бы на всех. Требовался специалист, который мог бы знать, какой яд использовать против конкретного врага. По большому счету это были страшные противники. Алхимия позволяла создавать самые разнообразные формы веществ. Жидкие, газообразные и даже твердые. Смертоносные облака яда, впитывающиеся через кожу, являлись страшным сном и для сильных воинов. Подобные специализации имели место быть, но лишь среди опытных гильдейцев. Оружие, выданное их компанией, носящей довольно забавное название «Рога и когти», было возвращено, вместо же него тут же было куплено новое. Правда, если его товарищам приходилось довольно серьезно тратиться на броню, в отношении Макса эта проблема стояла не так остро. Мутации, которые меняли его тело, заставляли доспехи гнуться и деформироваться изнутри. Наплечники мешали шипам и дополнительным мускулам, нагрудник же не давал грудной клетке расширяться. О наручах и наголенниках вообще даже не шло и речи. Руки и ноги менялись так часто, что Макс отказался от этих частей доспехов с самого начала. Безусловно, отказ от защиты был довольно смелым поступком, но оправданным. Безумный сконцентрировался на скорости и ловкости. Прибавим к этому еще и довольно серьезную регенерацию, позволяющую мгновенно останавливать кровь. Конечно, она проигрывала хотя бы той же регенерации в эффектности, но по факту была неоценима. Многие воины, получив даже одну единственную рану, пускай и несерьезную, начинали терять кровь, что через время могло привести к смерти. Макс мог не бояться этой проблемы. Он был одет в широкие штаны, заправленные в сапоги с тяжелыми металлическими набойками. В подземном мире всегда было тепло и довольно редко появлялись уровни с холодом, поэтому об этом не стоило беспокоиться. На поясе крепились пары лечебных зелий и еще одно, противоогненное. Как оказалось, раны, нанесенные огнем, морфу намного труднее лечить, чем обычные колотые, резаные и рваные. В итоге, желая прикрыть эту слабость, Макс раскошелился и купил зелье, защищающее владельца от магии огня. Стоило оно космических денег, разом пришлось отдать 10 золотых, что по земным меркам равнялось 1100 рублей. Как он слышал, крестьяне могли зарабатывать в месяц в лучшем случае золотых 5. При этом на них жила бы вся их семья. Макс же спустил двойную цену за одну бутылочку с густой оранжевой жидкостью, похожей на облепиховый морс. Безумные деньги, но и результат мало того, что гарантировался, так еще и был довольно внушителен. Выпив это зелье, вокруг пользователя образовалась невидимая для обычных глаз аура. Стоило огню попасть внутрь поля, как он начинал затухать, температура же его снижалась сильнее, чем ближе находился к центру ауры. Проблема была в том, что аура работала ограниченное время, и чем сильнее был огонь, тем быстрее она истощалась и слабее действовала. Опытные авантюристы, которые не жадничали на снаряжении, а как оказалось, таких было не так уж и много, закупались сразу несколькими подобными бутылочками против самых разнообразных стихийных угроз. Эта миссия заключалась в том, чтобы они поймали довольно редкий и пугливый вид, обожающий атаковать лишь из засад. Стоило им увидеть врагов поблизости, как они немедленно убегали и прятались. Учитывая же, что дело происходило в джунглях, это добавляло всем участникам массу приятных ощущений. Узкая вытянутая голова осторожно вылезла вперед, раздвинув ветки. Мелькнул черный язык, пробуя воздух. Тварь была чем-то похожа на китайских дракончиков, то есть длинное змеиное тело и четыре лапы вперед и позади. Она не выглядела чрезвычайно опасной, но один из самых опасных ядов на первом уровне делал из нее серьезного противника. Вдруг в стороне раздался еле слышный щелчок. Мгновение, и ядовитая змея с лапками понеслась прочь, ловко скользя между корнями, мельчайшими щелями и хитрым переплетением лиан. Вот только ее противник тоже был не лыком шит. Гибкая, покрытая чешуей зеленая фигура обрушилась с толстой ветки буквально над своей жертвой. Мелькнули черные устрашающие когти, и часть хвоста отлетела прочь, пятная землю черной кровью. Упавший ловко приземлился на толстый лиственный покров. Мощные ноги с загнутыми назад коленями уверенно спружинили весь тела, толкнув его следом за убегающей добычей. Тут же мелькнул длинный хвост, оканчивающийся острым шипом. К несчастью, змея не просто так считалась трудным противником. Развернув голову и широко раскрыв пасть, она резко выпустила облако фиолетового яда прямо позади себя, накрывая внушительную область. Максу пришлось экстренно прыгнуть вверх, вцепившись когтями в ближайшую ветку, чтобы не влететь на всем ходу в смертельную для обычных людей ловушку. Конечно, его бы это не убило, но заставило бы кашлять кровью и желать выцарапать слезившиеся глаза на протяжении минимум 20 минут. Он уже испробовал этот сомнительный результат ранее. Из-за своего хитрого маневра змея выиграла пяток секунд, и поймать ее уже не было никакой возможности. «Врешь, не уйдешь». Измененное горло метаморфа издало полурык-полушипение. Макс отчаянно вскинул руку, чтобы в ту же секунду она с щелчком выстрелила вперед двумя острыми костяными лезвиями. Кожа на его предплечьях раскрылась двумя неаппетитными лепестками. Глаз авантюриста оказался точным. Мужчина, морщась, подошел к извивающейся твари. Дротики глубоко вошли в тело и достали до внутренних органов. Хладнокровное движение когтей, и змея лишается головы, замерев навсегда. Макс перестает морщиться, когда пульсирующая рука все же отращивает недостающие кости, а по совместительству острые снаряды. Эта идея пришла к ним не так давно, поэтому она была еще довольно сырой. При каждом выстреле мужчина почему-то все еще чувствовал боль, пускай и не столь сильную, как можно было ожидать, когда из тебя вырываются твои собственные кости. Скорость роста костей опять же оставляла желать лучшего, из-за чего выстреливший рукой он не мог драться, как минимум, минуту. Однако, товарищи не унывали, так как это было лишь начало. Морф постоянно работал над улучшением своего вместилища, Макс же тоже иногда принимал участие, обсуждая различные идеи и варианты, как лучше расположить ту или иную мышцу, между какими костями закрепить новые метательные снаряды, и многое-многое другое. Взять хотя бы его новую форму. Они потратили немало сил и времени, чтобы воспользоваться сущностью зеленой виверны. Она давала ловкость, силу, прочную чешую и чрезвычайно плотные и острые когти. С другой стороны, приходилось носить штаны-шаровары и снимать сапоги, чтобы изменившиеся ноги ничего не порвали. Если Морф выполнял в их тандеме роль создателя и исследователя, то Макс немедленно взял на себя роль опытного экспериментатора и заказчика. Как оказалось, землянину невероятно понравилось раздражать Морфа предложением изобрести какую-нибудь суперформу, способную справиться с чем угодно. Морф в такие моменты начинал раздраженно махать щупальцами и объяснять, почему на данном этапе это невозможно. Юмор все еще давался симбианту с трудом, поэтому он не всегда понимал, когда его босс шутит, воспринимая все максимально серьезно. Но Зимин был полон решимости научить своего компаньона юмору. Грохот и стая летающих монстриков, похожих на электрических скатов, спешно удирающих прочь, известили о том, что Гор тоже что-то нашел. Это стало совершенно очевидно, когда волна зеленоватой энергии буквально взорвала ствол одного из гигантских деревьев, заставляя его с шелестом крениться вниз. «Упрямый, мать твою!» – выругался Макс, стряхивая с головы охапку листьев и лиан. «Мы должны доставить тела и шкуры этих мерзких кусков говна единым куском. Тьфу ты, прилипло! Хватит их, блин, взрывать на куски! Да блин, достало! Меня достало за ними охотиться!» Мимо внезапно образовавшегося пенька прошел озлобленный орк, яростно стискивая топоры. «Я орк, я воин, я живу, чтобы сражаться». Макс морщился на каждом «я» от чрезмерной громкости. «Ради всех подлых духов, которые никогда не найдут утешения и приюта, почему я должен ловить этих мелких и ловких паскуд? Я по ним просто не попадаю». Гор наконец дошел до ползающей по листве жертвы. Ящерица, за которой он гнался, была оглушена взрывом и все еще не могла собрать свои небольшие мозги в кучку. Опустившаяся сверху нога поставила в этих попытках окончательную точку, заставив в прямом смысле раскинуть мозгами. «Ладно, громила, хватит. Мы набрали минимальный объем. И уж точно не благодаря тебе». Макс раздраженно помассировал переносицу, стараясь не глядеть на вид добычи гора. На нее тяжело было взглянуть без слез, так как шкуры носили чудовищные следы повреждений. «Дам свою часть, чтобы погасить твою нехватку. Да ладно тебе». Проходя мимо, Гор от души хлопнул Зимина по плечу, заставив последнего немного отпрянуть. Благо броня Виверны с честью погасила удар. «Буду должен. К тому же, смотри, какую красавицу я поймал». Макс с интересом уставился на непонятную помесь лошади и оленя, которую орк без труда нес на плече. «Ты, когда поохотиться успел?» — недоверчиво прищурился Макс, поднимая отложенные в сторону ботинки. «От твоего грохота, наверное, разбежались все твари на уровне». «Ну», — смутился Гор, локтем, так как обе руки были заняты добычей, раздавив какого-то мелкого летающего монстра-инсектоида. «Одно из деревьев удачно рухнуло, предоставив нам обед. Тогда получается, это случайность, поэтому в счет долго не идет», — тут же заметил Макс. «Ну тогда, великий охотник Горшах должен есть это вкусное мясо один». Орк специально изменил акцент, начав говорить, как какой-то полуразумный гоблин. После той ночи с дамами легкого поведения он признал за Максом право знать его настоящее имя. От парочки упоминаний истинных имен подземелья не должно было наслать никакую кару. Великому Горшаху лучше не гневаться. Скромный авантюрист безумный понял свою ошибку и просит не зажаливать мясо. Настоящие орки так не поступают, — ухмыльнулся Макс. Глава 12. Весело перешучиваясь, оба товарища споро начали готовить лагерь. У них было еще несколько часов перед тем, когда придется двигаться к заранее обозначенной точке. Каждая из двоек направилась по своему пути, рассчитывая охватить как можно большую площадь. Время парни определяли с помощью специальных артефактных песочных часов. Маленькие, не больше половины фаланги указательного пальца, они отсчитывали крупинки золотистого песка независимо от того, как именно ты их держишь или трясешь. Стоило нажать определенный символ на внешней стороне основания и перевернуть артефакт, как процесс состечения песка никак нельзя было остановить. Человек и орк тщательно выбрали место под стоянку, срубив все ближайшие деревья, образовав непролазную чащу, при этом обезопасив себя от атаки сверху. Макс с широкой усмешкой направлял внутреннюю энергию по лезвию топора, врубая его в толстенные стволы. В прошлом ему бы пришлось потратить долгие часы на то, чтобы срубить даже одно такое дерево, но теперь лишь стружка летела во все стороны. Вероятно, из него получился бы отличный лесоруб. Другое дело, что в таком случае тот же Гор мог носить звание не отличного, а легендарного. Глядя на своего друга, Макс начинал понимать, что такое истинный талант и упорство к управлению энергией. Его владение внутренней силой было прекрасным. Но Зимин не завидовал. Его способности метаморфа были самым настоящим подарком судьбы, и было бы грешно требовать большего. Костер разгорался неохотно, слишком уж все вокруг было сырым, но артефактная зажигалка, работающая на основе энергетического ядра какой-то мелкой огненной твари, сработала исправно. А дальше подключились внушительные легкие орка, раздувающие огонек. Макс расслабленно вздохнул, смотря в огонь. Его не раз удивляла похожесть пути прогресса этого мира и Земли. Такие мелочи, как зажигалка и песочные часы, давали ему легкое чувство того, что его дом не так уж и далек. Будто бы он не черти где, а просто уехал в далекую командировку и всегда есть шанс вернуться обратно. Он понимал, что это жалкий самообман, но иной раз ничего не мог поделать. Тоска по дому накатывала нечасто, но бывало. С другой стороны, вокруг было множество людей и, по большому счету, они не сильно отличались от тех, что жили на Земле. Макс считал, что ему было бы куда тяжелее переместись он в мир каких-нибудь синих рептилоидов. Наконец орк счел мясо достаточно прожарившимся. Чтобы это определить, он постоянно тыкал его острой палочкой, определяя степень прожарки. Толстая кожа ладони метаморфа защищала того от ожогов, поэтому он резко оторвал себе одну из ног. Специй у них не было, поэтому пришлось впиваться в дымящееся мясо так. «Черт возьми, это мясо вкуснее, чем я пробовал в любых ресторанах своего прежнего мира». Макс от души наслаждался окружающей атмосферой. Верный боевой товарищем рядом, чувство опасности, будоражащий запах костра и сока инопланетных растений, боящиеся приблизиться опасные твари. Он чувствовал себя чуть ли не первым колонистом, высадившимся в другой мир. Жадно чавкающий по соседству орк лишь добавлял колорита. Зеленый гигант так быстро хватал новые куски, толком даже не заботясь о том, остыли они или нет, что Максу пришлось поспешить, чтобы тоже что-то съесть, кроме первой ноги. Между парнями немедленно возникло забавное состязание по тому, кто больше съест. Слышался лишь напряженный хруст костей и звуки разрываемого мяса. Не отключи метаморф болевые рецепторы во рту, он бы давно катался по земле от боли в обожженном горле и пищеводе. Наконец оба отвалились от своей трапезы сытые и довольные. Внутри тихо радовался морф, получив неожиданные стройматериалы для своих экспериментов. Что грустишь, безумный? Неожиданно отвлек Макса вопрос. Мужчина лениво посмотрел на своего собеседника и отметил внимательный взгляд в ответ. Время, проведенное вместе, не прошло даром. Они научились неплохо читать настроение друг друга. Вспомнил о доме, не стал отнекиваться Зимин, не желая врать и портить момент. Как они там без меня? Все ли у них хорошо? Отошли ли мои деньги им или их успел приватизировать кто-то слишком умный? Скажем так, я очень внезапно покинул свою родину. И не сказать, что по собственному желанию. Повисло молчание. Понимаю, мудро кивнул орк, смотря за тлеющими углями. Я тоже ушел из дома не по своей воле. Макс с интересом поднял голову. Это было что-то новенькое, Гор очень редко радовал их рассказами о своем прошлом. По его случайным обмолвкам выходило, что в прошлом он был не на последнем месте в своем племени, но затем что-то случилось. Мой отец был вождем племени. Как у всякого вождя, у него был почет и уважение. Никто не смел против него выступать, пока он был жив. Пока он был жив, понимающе кивнул Макс. Ты должен был стать следующим вождем, но возник другой претендент. Ты ничего не знаешь о наших традициях, человек. Я был слишком молод для вождя, беззлобно хмыкнул орк. Не перебивай. Мой отец погиб от когтей песчаного тигра, одного из самых страшных хищников в тех землях. Эти монстры научились жить за пределами подземелий, хоть они и ужасно сильны. Вместе с ним погибло много хороших воинов, в том числе близкие товарищи вождя. Я остался один, без кого-либо, кто мог за меня вступиться. Он небольшой палочкой пошурудил угли, заставляя их снова вспыхнуть. У нас нет преемственности, как у ваших королей. Вождем становится самый сильный и опытный орк по решению совета племени и совета шаманов. Вождем стал Гармак Саблезубый. Гор невесело хмыкнул. К несчастью, Гармак считал, что такой орк, как я, лучше всего подойдет не с топорами в руках, а с плеткой для выпаса скота и с руками по локоть в говне, вычищающими коровники. Ты не особо с этим был согласен, не так ли? Улыбнулся Макс. Сложно тебя представить даже просто без топоров. Если бы я согласился на это дерьмо буйвола, моим предки меня бы прокляли. Я собрал свои вещи и двинулся прочь. Меня никто не останавливал. Бросив племя, я лишился права быть одним из них. В этот момент в словах Гора появилась настоящая горечь, но он быстро с собой справился. Ранее я слышал, что люди часто нанимают орков, как наемников. А затем я услышал о Хейдине и пришел сюда. Мой отец научил меня сражаться, но он не успел приступить к обучению владению внутренней энергией. Одна из причин, почему Гармак был столь самоуверен. Спасибо за доверие, благодарно кивнул Макс, колеблясь. Он хотел ответить доверием на доверие, но что-то его все время останавливало неуверенность. Ну а я как-то случайно попал прямо в Хейдин из другого мира. Повисло напряженное молчание. А, безразлично пожал плечами орк. Что за мать твою? Взвыл Макс. Не трогай мою мать, человек, фыркнул Гор. Чего ты от меня хочешь? Чего-то большего, чем просто а. Ну, чего-то такого я и ожидал. Ты слишком странный и безумный для нашего мира. А ну не гони на мой мир, зеленая морда. И как у вас там? Все так же или лучше? Внезапно серьезно уточнил Гор, разом отбросив шутливую перепалку. Макс расправил было плечи, собираясь вывалить на своего слушателя о достижениях цивилизации, культуре, искусстве и полетах в космос, как замер. Исчезли ли болезни? Перестали ли люди убивать, предавать, любить и умирать? Нет, нет и нет. Так изменилось ли хоть что-то, если так подумать, в глобальном плане? Стали ли люди другими? Опять же нет. Ага. «Все то же самое», – кивнул Макс, откинувшись на рухнувший ствол дерева. «Возможно, все чище и не так нагляднее, чем у вас, но если углубиться, та же хрень, только более изощренная». Гор удовлетворенно ухмыльнулся, довольный своей правотой. «Поэтому я и не вижу особой разницы, из этого мира ты или нет. Поэтому мне все равно. Мне нравится твой подход», – облегченно кивнул Макс. Он был очень рад всему этому разговору. Одна из общих тайн между ними пала, давая товарищам возможность доверять друг другу чуточку больше. Еще немного уютной тишины, пока каждый думал о чем-то своем. «Что думаешь об Амалрике?» – внезапно спросил Гор, на что Макс тяжело вздохнул. В их двойке как-то незаметно лидерство окончательно перешло к Максу. Казалось бы, наоборот, орк должен был желать любой ценой стать главным, но этого не произошло. Смешно. Но Горшах не любил руководить и строить планы. Он предпочитал с радостным визгом бросаться в любую резню, но при этом не особо заморачивался количеством врагов, а иногда даже шансами уцелеть. По большому счету, это не любил делать и Макс. Однако, упрямое нудение Морфа в ухо, который не хотел умереть молодым, плюс больший жизненный опыт, заставили Зимина, скрипя зубами, быть самым разумным из них двоих. Одно дело отвечать лишь за самого себя, другое дело, когда у тебя появились еще два разумных, которые могут пострадать от твоих действий или бездействия. Вот и сейчас надо было что-то решать. Амалрик сдулся, фыркнул Гор, продолжая. Хреново тренируется, почти ничего не учит, выполняет лишь самый минимум, чтобы от него отстали. Хотел бы я сказать, что ты не прав, но... Амалрик и впрямь больше не боец. Макс не хотел долго это признавать, но против фактов трудно было идти. Травма, полученная в глубине, оказала куда более серьезный удар по полукровке, чем можно было изначально ожидать. Скорее всего, как закончится контракт, он не станет выдвигаться на звание авантюриста. Ты его не будешь уговаривать, орк бросил косой взгляда на Макса. Нет смысла, с сожалением ответил мужчина. Я не хочу, чтобы он сломался посреди особо жаркого боя, утащив нас за собой. Я предпочитаю, чтобы со мной дрались лишь те, кому я могу полностью доверять. Горшах быстро перевел взгляд на огонь, но Макс ухмыльнулся, заметил, как орк надулся от похвалы. Иногда эта здоровенная зеленая гора была сущим ребенком. Правда, было в этом свое очарование, Макс был уверен, что в случае необходимости Горшах умрет, но не предаст. Макс надеялся, что в случае необходимости он сделает для своего друга то же самое. Ты сказал про бои, значит, ты твердо намереваешься уйти от Марты. Уточнил Гор, когда подавил гордость от похвалы. «Да», – кивнул Зимин, – «мы безусловно можем продолжать, но это лишь остановит наш с тобой прогресс. Правила гильдии просты, чем больше отряд, тем меньше вклад каждого из участников. Если же в отряде есть высокоранговые авантюристы, то именно они получат большую часть славы. И плевать, как оно было на самом деле. Сражения вдвоем куда быстрее принесут нам новые ранги. Ты уже говорил с ней», уточнил Гор. «Она баба резкая, может и не понять. Помнишь, сколько она знает способов высушивания и использования отрезанных? Не боишься, что мы можем проснуться, а самого главного уже и нет?» «Я с ней говорил», успокоил Макс. «Она даже нормально это восприняла. Почему, Думаешь, она после пятого похода наняла полтора десятка отмычек и чуть ли не каждый день их тренирует с Каразом? Уверен, на наш восьмой поход она их тоже возьмет. Даст хлебнуть крови, так сказать. А да, первый выход, его хрен забудешь. Согласно кивнул орк. Макс замолчал, после чего заговорщицки улыбнулся. Но ты так и не сказал, что собираешься делать именно ты, Гор. Не меличи пухи, гулко заржал орк. Думаешь, я позволю тебе забрать всех самых жутких монстров? Ну уж нет. Лучший способ найти на жопу хороших приключений – это идти за безумным Максом. А где приключения, там и хорошее рубилово. Улавливаешь, о чем я? Улавливаю, зеленая ты, рожа. Захлопнись, тщедушный человечишка. Я рад, что ты будешь прикрывать мне спину, хоть ты и дикарь. То же самое, хоть я удивлен, что люди, оказывается, вообще умеют сражаться. Глава 13. Алекс растянул губы в ухмылке и развел руки в стороны, заставив эльфов на секунду замереть. «Я пришел с миром», — уточнил он. «Ноль внимания». Это начинало раздражать. Торговля. Его продолжали обходить. «Может, просто покажите путь наверх?» Он тяжело вздохнул, когда его вновь проигнорировали. «Парни, я в кои-то веки пытаюсь быть мирным. Может, не будем ссориться?» Сделал он последнюю попытку, дав своей совести огромный кредит. «Молчи, мужчина», — зло выплюнула эльфийка, с презрением смотря на Вульфса. «Положи оружие на пол, отмени свой артефакт», — она кивнула на горящий над головой огненный шарик. «И закрой свою вонючую пасть. Ты посмел вторгнуться в наше владение. Более того, ты не проявил никакого уважения ко мне, жрица великой богини. Твои проступки уже заслуживают смерти». Не усугубляй их долгими пытками. Вот значит, как, хмыкнул Алекс. Ну что же, никто не скажет, что я не пытался. Что ты там бормочешь, мужчина? Немедленно. Повинуясь команде, из темноты выскользнуло несколько черных щупалец, утащив за собой парочку темных эльфов. Те не успели даже пискнуть, когда чудовищная сила выжала из их тел весь воздух. Палач умел отлично скрываться, когда ему это требовалось. Арбалетные болты, вспыхнув, осыпались безвредным пеплом, когда вокруг чернокнижника активировался магический щит. «Зря ты меня все-таки не послушала», — выдохнул Алекс в резко расширившиеся глаза эльфийской жрицы, когда вырвавшиеся адские плети разрубили ее сопровождающих справа и слева. Точнее, они убили лишь одного, второй почти увернулся, но гудящее пламя отрубило ему ногу и руку. Скулящий от боли эльф с безысходностью смотрел, как пламя на обрубках карабкается дальше, захватывая все новые и новые участки его тела. Спустя 10 секунд калека, не выдержав страданий, перерезал сам себе глотку. Адское пламя недовольно заревело, когда столь желаемая им душа ускользнула из его цепких лап. От осознавшей, насколько же она недооценила опасность жрицы, рвануло черное пламя, которое, впрочем, тут же бессильно потухло от охватившей его раскаленной хаотической сети. Удар змеиной плети, оружия жрицы, был принят на меч. Зеленые кольца туго обернулись вокруг лезвия. Сверкнул жертвенный кинжал и сразу несколько хвостов со змеиными головами, дымясь и корчась, упали на пол. Ударив широким фронтом пламенем хаоса, Алекс выпустил клубящийся красный дым в лицо эльфийки, которая по своей глупости приблизилась слишком близко. Последняя попробовала заблокировать магию демонолога божественной поддержкой, но той не хватило. Эльфийка была отнюдь не в верхнем списке жриц темной богини, что было логично. Кто-то стоящий не стал бы охранять один из тайных туннелей. Увидев, что случилось с их командиром, остальные эльфы решили не строить из себя героев, начав отступление. Вот только кто бы им позволил. Заблокировав путь назад, с потолка опустилась черная фигура, расправив десятки смертоносных щупалец. Спустя пару минут, множество криков, вспышек пламени и предсмертных бульканий, все было кончено. Филинагрей Хул на Сандре с трудом открыла глаза. Все ее тело невыносимо болело, но эта боль меркла по сравнению с тем, как раскалывалась ее голова. Перед глазами стояла кровавая пелена, и звуки вокруг сливались в единый писк. Внезапно стало легче, и она глубоко вздохнула, попытавшись определить, где она вообще находится. «Наконец-то ты можешь соображать, а то уж я думал, перестарался». Ироничный мужской голос ворвался в ее уши, разом заставив ощетиниться. Какой мужчина осмелился так нагло разговаривать с женщиной, а тем более жрицей? Она собиралась это сказать, а также пройтись по его спине плетью, ровно до того момента, как чувство осознания не накрыло ее с головой. Она вспомнила, кто именно сейчас стоял над ней, пока она связанная лежала внутри жутко светящейся пентаграммы. Внутри темной эльфийки все связалось узлом. Будучи жрицей, она видела тьму и участвовала в ритуалах, способных заставить посторонних сойти с ума. Их богиня принадлежала к темным божествам, следовательно, ей служили и демоны. Поэтому она отлично представляла их опасность. Демоны, будучи созданными из самых отвратительных эмоций разумных, умели мучить кого угодно. И прямо сейчас она находилась в полной власти одного из тех, кто считался чрезвычайно опасным даже по меркам темных эльфов. Этот мир хоть и обладал довольно открытыми принципами по принятию гостей, тем не менее был достаточно недружелюбен по отношению к демонам и демонологам. Хантин обладал отличным барьером против особо злобных иномирных вторженцев, поэтому демонические планы старались держаться от него подальше. Из-за этого призывать демонов, собственно, как и магию хаоса, могли только по-настоящему опытные маги. Филина посчитала, что тот шар пламени был всего лишь необычным артефактным светильником с поверхности. К ее несчастью, она сильно ошибалась. «Я вижу, что ты достаточно пришла в себя, чтобы ответить на мои вопросы», — с неприятной улыбкой отметил маг, присаживаясь на корточки за пределами пентаграммы. Грейхул вздрогнула, когда из тьмы выплыл один из демонов проклятого человека. Это был тот, который разорвал в мгновение ока нескольких воинов клана. Она попыталась что-то сказать, но не смогла, губы отказывались повиноваться. «Нет-нет», — чернокнижник покачал головой, — «для разговора пока рано. Вначале я представлюсь. Меня зовут Алекс. Фамилия, уверен, нам не нужна. Так вот, эльфийка, у меня, скажем так, очень большой опыт общения с разными пленниками, в некотором роде из-за специфики моей работы». Слова демонолога звучали довольно мягко, но жуткая ухмылка заставляла ее чувствовать себя все хуже и хуже. «Поэтому я вывел некоторую формулу», — кивнул своим словам маг. «Пленники всегда считают себя умнее пленителя или склонны к некоторой грубости в начале знакомства. К тому же, ты темная эльфийка, и я уверен, с мужчиной ты разговаривать не намерена. Поэтому, чтобы мы с тобой преодолели этот досадный этап, я покажу тебе, что будет, если ты меня огорчишь». Стоило последнему слову сорваться с его мерзких губ, как пентаграмма вспыхнула, и мир Филины превратился в агонию. Светящаяся печать на ее губах не позволяла ее кричать, но истошное мычание все же прорвалось через эту магию.